Глава 26. Иногда судьба, то ли скуки ради, то ли выполняя неведомо кем утвержденный план, то ли просто сочтя, что пора слегка встряхнуть человека, по своей глупости и гордыне частенько недовольного скучноватым размеренным течением будней, вдруг решает отправить его на войну, в больницу или вообще в тюрьму. «Ты жалкий, ничтожный муравей», вместо горячей благодарности за отсутствие бед брюжишь и сетуешь на саму госпожу судьбу? Ты разучился радоваться простому куску хлеба, глотку чистой воды и ласковому солнышку в небе? Неблагодарное и глупое существо! Покой тебе надоел, скучно тебе, высокая тоска заела. Хорошо, братец. Я тебе сейчас покажу, что такое настоящее плохо. Негодующе усмехается судьба и показывает. И когда человек, неожиданно вырванный из привычного и размеренного бытия, оказывается в грязном окопе, в больничной палате для тяжелых или на тюремных нарах, вдруг выясняется одна любопытная вещь. После первичного шока, после апатии и ступора, вызванных столь резкой переменой в жизни, наступает полоса отчаяния, когда человек с тупым упорством пытается ответить лишь на один вопрос «За что?». Отчаяние вновь сменяется апатией, которую вскоре вытесняет вынужденное смирение, поскольку несчастный с беспощадной ясностью начинает понимать, что в ближайшее время ничего изменить не удастся, а будущее кажется ему настолько призрачным и нереальным. Да и будет ли оно? И человек начинает просто жить. Жить, даже и не стараясь о чем-то загадывать, пытаться заглянуть вперед, строить какие-то планы на будущее, поскольку на передний план выступает одна простая задача — пережить, переждать, перетерпеть. И так день за днем. Капитан МакГрегор не считал себя ни особенно верующим человеком, ни фаталистом, покорно подчиняющимся капризам затейницы судьбы. По его мнению, главным в жизни было простое следование долгу и правилам игры. Была мирная жизнь, и она диктовала одни правила, потом пришла война, и правила изменились. Теперь настоящий мужчина просто обязан был взять в руки оружие и отправиться бить врагов Соединенного Королевства. Капитан и относился к войне как к обычной мужской работе. Воевал честно, в герои не лез, но и за спины товарищей не прятался. Как в жизни любого слесаря порой случаются травмы, и он вынужден брать больничный лист, так и в жизни солдата случаются и ранения, и вещи совсем уж неприятные, например, плен. Когда МакГрегор попал за немецкую колючую проволоку, то испытал всю гамму чувств и эмоций, которую, по распространенному нелепому мнению, житель Великобритании испытывать не может по определению. Стыд, страх, отчаяние, тупую апатию. Потом как-то все попритихло. Пришло понимание, что нужно просто потерпеть, и рано или поздно этот кошмар закончится. И в плену живут люди. Вон, говорят, у Гитлера. Многие еще с 33-го года и по сей день в концлагерях сидят. О том, что гораздо больше людей в этих лагерях просто сгинули, бесследно исчезли, капитан себе думать запрещал. Нужно просто затаиться и ждать. Вот только с приливами щемящей тоски так ничего и не получилось сделать. Сколько ни уговаривай себя, а снятся горы милой Шотландии, пустоши с цветущим вереском, озера с хрустально-голубой студеной водой и самые красивые в мире дымчато-багровые закаты. Может быть, именно из-за этого капитан, не особенно раздумывая, согласился помочь этому поляку, или кто он там, после того, как тот намекнул, что есть некоторая возможность свалить из этого немецкого санатория. А для начала и нужно-то всего лишь помочь поляку пробраться на территорию лагеря. причем, как выяснилось из недолгих переговоров, новому знакомому по определенным причинам нужно было попасть именно в английский сектор. Близились вечерние сумерки, когда к воротам лагеря с троем, как обычно, подошла группа англичан, возвращавшихся с работы. Хотя трудно было бы назвать строем полтора десятка молчаливых, хмурых мужчин в поношенной замызганной форме, даже шедших не в ногу. Так, сброд деревенщины резервистов, а то и вовсе дезертиров. «Майн Гот! Какой жалкий сброд! И они называют это строем? Настоящий воинский строй — это блеск, подтянутость, мощь и красота, слаженность в каждом движении и бодрый топот крепких сапог или ботинок. Взять хотя бы редкие по красоте парады наших войск, когда тысячи солдат кажутся чем-то единым, огромным и страшным, или завораживающая почти мистическая красота факельцугов, когда парни с факелами выстраиваются в виде огромной свастики. А это тьфу!» Дежурный капрал, презрительно щуря почти бесцветные глаза в обрамлении белесых лесниц, поджидал группу рабочих у ворот КПП. Окинув строй привычным опытным взором, машинально отметил, что все на месте. Сколько человек вышли утром за ворота, столько же и вернулись. Теперь предстояла процедура обыска, хотя и это давно уж превратилось в пустую формальность. Ну, пронесут эти английские свиньи лишние полбуханки хлеба и пару картофелин. Велика ли беда? Главное, чтобы сошелся счет по головам. Капрал только собрался на выбор досмотреть, обыскать парочку англичан из передней шеренги, как позади строя зашумели, заспорили два каких-то придурка. Капрал сделал отмашку передним рядам, мол, топайте вперед, а последней тройке преградил дорогу, лениво процедив: «Хальт! В чем дело, свиньи?» Дело оказалось сущей безделицей. Один англичанин чуть не подрался с другим как раз за полбуханки хлеба. Дежурный уже требовательно протянул руку, намереваясь отобрать яблоко раздора. Потом можно будет бросить его одному из лагерных псов. Когда к нему подошел старший группы и, заговорщицки подмигнув, тайком сунул бутылку местного самодельного шнапса. Видимо, Бауэр попался щедрый, угостил работничков, а работнички, вместо того, чтобы вечерком выпить по глоточку и хоть чуточку сделать свою жизнь повеселее, бузу здесь устраивают. Идиоты! Капрал посуровил лицом и резко махнул рукой. «Вэг! Прочь в барак!» В любой армии мира, в тюрьмах и прочих учреждениях, где жизнь так или иначе подчиняется более-менее строгому расписанию, среди множества мероприятий, этими расписаниями предусмотренных, обязательно встречается и так называемое «личное время». Формулировка слегка иезуитская, поскольку тот же солдат никак не может за полчаса между окончанием занятий и построением на ужин сбегать домой на другой конец страны, а узнику тюрьмы вряд ли позволят провести эти полчаса в пивном баре, заманчиво мигающим рекламными огнями где-то за колючкой. Так что выбор занятий, предусмотренных личным временем, обычно невелик. Кто-то пришивает оторвавшуюся пуговицу, кто-то спешит написать коротенькое письмецо домой, а чаще всего люди просто сидят в курилках, потягивают табачок и расслабленно наслаждаются минутами блаженного покоя. Если в курилке слышен громкий оживленный разговор и порой раздаются взрывы хохота, скорее всего, там отдыхают солдаты. Если же это место для курения, отведенное на территории лагеря для военнопленных, то там очень редко смеются, не рассказывают анекдотов, там вообще почти не разговаривают. Там люди больше молчат, каждый о своем. В этот вечер Яков Тохадзе не встретил в курилке плохого моряка Смита. Вместо моряка к нему подсел капитан МакГрегор. угостил сигаретой, в полголоса бросил несколько фраз и заторопился в свой барак. Наступало время вечернего аппеля проверки, и уже слышались крики старост и капо, объявлявших построение. Пахомов, переодетый в английскую форму, стоял во второй шеренге длинного строя, стараясь лишний раз не поднимать глаз, чтобы ненароком не встретиться взглядом с немецким офицером, стоявшим рядом со старостой. Мало ли, тот бывает на Аппельплаце каждый день и многих узников помнит в лицо. Кто знает, что может произойти, если немец увидит именно его, пахомовские глаза. Зрительная память обер-лейтенанта вместе с подсознанием могут споткнуться и выдать тревожное «чужак». Алексей, также опасавшийся, что не расслышит, пропустит свое имя, напряженно вслушивался в монотонный голос старосты, сверявшегося со списком, и, наконец-то, услышав заученное со слов Макгрегора имя Джек Шеппард, ответил «здесь». Выкрикивая свое «здесь», Алексей почувствовал, как во спине пробежал холодок, а под ложечкой всколыхнулась неприятная пустота. Вдруг представилось, как сейчас кто-нибудь из соседей по шеренге возьмет, да и скажет это негромко: «Господин обер-лейтенант, а у нас тут чужачок приблудился». И тогда все. И Лехе Пахомову конец, и шотландцу-капитану, и заданию. Василь с тем пареньком Шеппардом, что на меня оказался похож, еще, быть может, и выкрутится. Уцелеют. А нам-то всем точно кирдык. Однако ничего страшного не произошло. Аппель закончился, пленные разбрелись по своим баракам и завалились спать. Благодаря Бога за еще один прожитый на этой земле день и проклиная черта за то, что день этот был проведен за немецкой колючей проволокой. Осенние сумерки еще не успели смениться мраком ночи, а на вышках уже вспыхнули яркие прожектора. Сразу деловито зашарившие вдоль рядов колючей проволоки, по дорожкам лагеря, засыпанным кирпичной крошкой, по серым стенам дощатых бараков. На одной из вышек скучал у пулемета маленький Ганс, так пока и не произведенный в ефрейтеры, но по-прежнему пиликавший по ночам на своей губной гармошке. Причем, если раньше Ганс чаще всего наигрывал хорошо известную всем «Лили Марлен», то теперь маленький пулеметчик старательно разучивал понравившуюся ему песенку, как-то подслушанную у русских. Какой-то молодой паренек пел, слов Ганс, конечно же, не понял, но русское имя «Катюша», что означало испорченное немецкое «Кэтхен», и миленькую мелодию запомнил. Пахомов впервые за долгое время, с удовольствием растянувшийся на некоем подобии кровати или дивана, которые представляли собой самые обычные нары, сколоченные из неструганных досок, неотрывно наблюдал за куском старого брезента, изображавшего занавеску дверь, отделявшую уголок, в котором обитал капитан Макгрегор. Вот уж воистину англичанин, каким бы шотландцем он себя не величал. Пусть всего лишь кусок тряпки вместо крепких добротных стен, но все равно мой дом — моя крепость. Опять же субординация. Офицер ненавязчиво дистанцируется от рядовых и всяких там сержантов. «Эх», — подумалось Алексею, — «сейчас поспать бы минуток даже не 600, а тыщенку. Но, как говорится, рад бы в рай». Ага, шевельнулась занавесочка. Капитан приоткрыл, отодвинул свою так называемую дверь, наклонил голову и напряженно прищурился, выискивая в полутьме нары Шеппарда. Не разглядел, и тогда просто приглашающе махнул рукой, в надежде, что пан поляк за дверью все-таки следит. Пахомов тихо соскочил с нар и бесшумно проскользнул в закуток капитана.